Глава 4. Неприятнейший сюрприз. Злата. Звук дверного колокольчика показался мне нетерпеливым. Таффи направилась навстречу жеребцу. Для меня он теперь только жеребец, а я осталась прибрать на кухне. Без помощи магии помыла тарелку и чашки, стерла со стола. Решив, что для первых минут встречи этим двоим достаточно, отправилась трудиться. На всякий случай прихватила с собой блокнот и карандаш, который мне выделила Тафилис. Мало ли где придет идея, а тут сразу можно зарисовать, и ничего не забуду. Чувствовала ли я себя человеком, которого используют ради выгоды? Нет и нет. Мы подружились, а рука помощи самой модистки оказалась бесценной. А когда я спускалась по лестнице, ступала тихо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. До самого помещения мастерской остался какой-то шаг, когда до меня донеслось. «И как ты думаешь существовать с таким характером? Не боишься, что скоро ни один клиент к тебе не обратится?» Мужской голос неприятно резанул, а слова, сказанные им, звучали вовсе не по-дружески. В них сквозила неприкрытая угроза. И я насторожилась, ощущая смутное беспокойство. «Не ваше дело, лорд Эндрю!» отрезала рассерженная модистка. Я представила ее злющей кошкой, готовой выцарапать глаза наглому гостю. Даже неудобно стало, что сейчас мне нужно вклиниться в их разговор. С одной стороны, лучше не мешать. Но с другой... А кто сказал, что это лучше? Ведь Таффи не предупредила насчет того, что им нужно поговорить с глазу на глаз. Наоборот, звала меня поработать. «Не мое. Но подумай, Тафилис». В голосе мужчины проскользнули бархатные нотки. «Жеребец-искуситель — это такое чудо природы, что обхохочешься». И странное дело, голос лорда показался мне знакомым. И тут я взяла и споткнулась. Удержалась за стену, а блокнот-предатель выпал из кармана. Причем так, что взять его незамеченный не выйдет. «Ты не одна?» — немедленно поинтересовался мужчина. «С помощницей», — ответила Таффи, а потом крикнула, явно обращаясь ко мне. «Злата, иди работай, ты нам не мешаешь. Уложи отрезы». Не знаю, может быть, кого-то задел бы приказ, но меня совершенно нет. Стоять пнем и слушать этих двоих было как-то невесело. Похоже, модистка сказала все, что надо, и дальнейший разговор был ей в тягость. И срочно потребовалась группа поддержки. Настал мой выход. Вот только блокнотик заберу. Я присела, вытянула руку, представляя, как они видят мою шарющую по полу конечность. Прыгучий блокнот все никак не находился, и мне пришлось выглянуть из-за угла. Естественно, взглянула на присутствующих, особенно на жеребца. «Мамочки, и он здесь!» Мужчина-заказчик, пригласивший артистов на новогодний праздник. Первой моей реакцией было подскочить к нему, схватить за шею и потрясти. А второй... Жеребец отвернулся, явно не узнав меня в другом наряде и без макияжа. Эта реакция мужчины привела меня в чувство. Да ведь так даже лучше. Я быстро схватила вертлявую вещицу, поздоровалась, извинилась и направилась к полкам. Тафилис бросила на меня короткий взгляд, а потом переключила свое внимание на лорда Эндрю. Как хорошо, что выполнять задание пришлось стоя спиной к посетителю. Мне очень и очень хотелось обернуться, чтобы окончательно выяснить, это заказчик или все-таки не он. Рисковать не стала. Принялась укладывать тряпки так, как они не лежали до этого. Не подряд друг над другом, а по цветам, чтобы видеть, какие оттенки в наличии, а чего нам не хватает. «Ты разбогатела и наняла помощницу?» Возобновил разговор мужчина. Я не поняла, издевается он над Тафилис Южной или нет. Однако даже спиной чувствовала взгляд. Чужой, изучающий и крайне мерзкий. «Злата — моя дальняя родня. Неделю назад приехала меня навестить», — сообщила Таффи, тем самым расширив время моего пребывания. Даже приятно стало, и внутренним чутьем я поняла, так будет лучше. «Да? Тоже неплохо. Сэкономишь на прислуге. Ты ведь все равно хотела кого-нибудь нанять. Мужчина словно потерял ко мне интерес. Печь между лопаток перестала, но все равно я не поворачивалась полностью, всячески избегая подобных движений. Слова лорда Эндрю. «Как хотите, но у меня сложилось впечатление, что я для него как мебель». И сказанное наверняка должно было уколоть нас обеих. Ведь прислуги платят, а на родне можно сэкономить. Тарелка супа, каши, и этого достаточно. Только всего этого между нами Стаффи не было, хотя модистка действительно предоставила мне крышу над головой и съеденного не считала. Я искренне радовалась придуманному родству Стафилис и была благодарна за эту ложь. А насчет денег разберемся. Я меньше суток в Родеоне, а уже столько всего произошло. Лорд Эндрю, вы хотите сделать заказ? Даже не собирался, Тафилис. Впрочем, пожалуй, закажу у тебя рубашку. Белый шелк имеется? Я было обрадовалась, что недовольный клиент сейчас уйдет. Однако оказалось, что этот лорд, который целый конь Эндрю, решил задержаться. Жаль, лучше бы ускакал. Мне бы спокойнее стало. «Разумеется», — ответила Таффи. Я подумала, что ей визит этого господина тоже не в радость. Но тогда почему она не укажет ему на дверь? Вывод только один. Он очень важный клиент. А то, что я встретила его в замке, рядом с принцами, только подтверждало мои наблюдения. Особо приближенная к монарху, это вам не прыщ на носу. И испортить репутацию он тоже может. Я даже не сомневалась, что у мужика препоганый характер. «Приготовьтесь, сейчас буду снимать мерки», — заявила модистка. Глаза ее сверкнули, словно она что-то задумала. Взяла сантиметр, потом подхватила игольницу с кучей булавок. «Прямо здесь?» — поинтересовался конь и обернулся вокруг, будто для него должны были припасти особенные подмостки и непременно золоченные. После этого он так глянул на Таффи, что захотелось выругаться. Словно она предложила ему что-то неприличное, намекала без стеснения. Жеребец с самомнением решил, что модистка его простила. «Если хотите делать заказ у меня, то да!» Тафилис улыбнулась профессиональным оскалом. «Мне пришла в голову мысль, что если эти двое и дальше будут общаться, то придется уронить тщательно возводимую стопочку отрезов. Я опасалась внимания лорда, а как ускользнуть и не знала». Мужчина промолчал, словно раздумывая, стоит ли обнажаться перед какой-то модисткой и ее помощницей. А потом послышался спасительный дверной звонок. «Злата, открой!» Велела Тафилис, и я поспешила покинуть помещение мастерской. И все то время, пока я проходила мимо, мужчина молчал, бросая на меня подозрительные взгляды. Сердце замирало и падало в пятки, однако стоило очутиться в коридоре, стало легче. И как можно с таким встречаться? Я порадовалась, что ушла от тех двоих, но тут в голову пришла другая мысль. Почему названивают в дверь? Ведь конь как-то зашел? Или же он решил остаться наедине с модисткой? Заперся, а тут родственница помешала. Вот и рассматривал меня мужик как неприятное недоразумение. Как я и предположила, дверной замок не пускал посетителя. Визитером оказался вчерашний страж, капитан Рэй Быстров, и выглядел он все так же устрашающе. Я даже вздрогнула, когда заметила за порогом его, а не кого-то другого. На секунду растерялась, а потом решила, что страж — это лучше, чем лорд Эндрю, и отошла, пропуская мужчину. «Что-то случилось?» — поинтересовалась вежливо. «И вам здравствуйте, Злата, как вас там?» — произнес Рэй Быстров. Я сделала вид, что не расслышала иронии в словах посетителя. «Подумаешь, фамилию мою не спросил. А вот незачем она ему, пусть своей пользуется». «Вы пришли с какими-то результатами?» «А где ваша родственница? Кстати, какое у вас родство?» Прищур глаз Вервольфа показался мне слишком хитрым. Да и сам он не походил на милого собеседника. Скорее на того, кто оттяпает полруки в случае надобности. «Мы очень дальние родственники, но дружим. Так что вас сюда привело?» Я попыталась сменить тему, но капитан был не менее упрям. «Злата, у нападавшего на голове обширная гематома, и он подал встречный иск. Хотелось бы уточнить, чем именно вы его ударили?» Я уставилась в пол и мысленно выругалась. «Бюрократ хвостатый!» «Туфлями. Наверное, случайно вышла каблуком». «Случайно!» — ухмыльнулся оборотень. «Думаете, что? Придуши он Тофилис или сделай еще что-то гораздо хуже. Справедливости в мире стало бы больше?» Мы мерились взглядами, а я понимала, что медленно закипаю. И непонятно, что ему надо. Может, денег хочет? Вряд ли просто так мимо шел. Тафи вчера говорила, что среди стражей много вервольфов, а скал у этого волчий, наглый такой. «Злата, кто там?» — послышался голос Тафи, и я перевела дух. Если она разговаривает, то, получается, жеребец отказался раздеваться? Значит, они и без меня не помирились. Несмотря на все сложности, я порадовалась этому факту. «Это к нам, вчерашний знакомый». Честно говоря, не хотелось при жеребце рассказывать, кто именно пришел. Хотя мужчину в форме стража сложно спутать с булочником. Вервольф посмотрел на меня заинтересованно, а потом послышались шаги. Четкие, уверенные и немного тяжелые, словно идущий каждым своим шагом указывал на непростое положение и поганый характер. Мы повернулись на звук, наблюдая, как из мастерской показался лорд Эндрю. Он остро взглянул на стража, а потом прошел мимо нас, полоснув по мне нечитаемым взглядом. Я поневоле поежилась, будто предчувствуя, что мы еще встретимся с этим лордом. Но показывать свой настрой не стала. «Капитан, какая удача, что вы пришли!» — воскликнула Тафи, сбив меня с толку. Я даже соскучиться по любопытным стражам не успела, а она сказала про удачу. Разве что Мерин ускачет быстрее. «К вашим услугам!» Тут же отозвался капитан. Зря они начали разговор, пока лорд не ушел. Конь уже был около двери, но прекрасно расслышал каждое слово. Остановился, словно что-то вспомнил, после чего произнес. «Мне все равно, кто из вас привезет мой заказ. Главное, чтобы не позднее завтрашнего утра». «Как скажете, лорд», — произнесла Тофилис. «Не знаю, как Тафи, а я злилась. Лорд-конь снова указал нам наше место, хотя в доставке товара не было ничего позорного. И все же в данном случае слова жеребца звучали приказом и ничем иным. Неудивительно, что он не женат, хотя вон в волосах седина. При таком-то мерзком характере не каждая замуж за него пойдет». Оборотень наблюдал, рассматривая то этих двоих, то меня, то каждого в отдельности. И виделся в этом не слишком хороший знак. Даже захотелось указать ему на дверь, однако я промолчала. «Вы что-то тут забыли?» Разрушила наше молчание модистка. «Да, забыл. Вы вчера обронили вот это», — сообщил страж. Он достал из кармана носок, который я вчера умудрилась обронить. Второй остался вместе с туфлями в пакете, которым я колотила маньяка. Вообще-то, я намеревалась надеть носки в сапоги, чтобы подольше сохранить капроновые колготки. Последние имеют свойство постоянно рваться в районе большого пальца. Вернуться к своим на праздник в таком виде — катастрофа. Но переодеваться было особо некогда, и я сунула носки в пакет с туфлями, решив, что потом разберусь. И вот теперь моя вещь провокационно болталась в руке стража. «Капитан, это ваше?» Удивленно спросила Тафи, глядя на рисунок на резинке. Очаровательная морда Китти никак не вязалась с брутальным вервольфом. «Какие у вас нестандартные предпочтения!» Оборотень уставился на тряпочку с недоумением, а потом затряс головой. «Вы не так поняли. Это вещь вашей родственницы». «И вот как быть? Отнекиваться? А у него нюх и какие-нибудь сногсшибательные аргументы. Надеюсь, вы не мерили его». Я протянула руку и забрала свою вещь. «Спасибо большое. Он выпал, пока я заступалась за Тафи. Хотела второй выкинуть, но вы спасли мои носки». На лице оборотня мелькнуло разочарование, словно я взяла и уничтожила какую-то гипотезу, в которой гематомы у маньяка появились не от туфли, а от носка. Но Тафилис, большая умничка, поинтересовалась. «Капитан, а вы на чем к нам приехали?» «Верхом», — сообщил страж. «А в чем дело?» «Мне нужно попасть к лорду Эндрю Сорелю, а погода не из лучших. Подбросите?» «Вы правы», — согласился капитан. «В такую погоду порядочный человек и кота на улицу не выгонит. Но ведь лорд только что сам здесь был». «Вы слышали, какое пожелание высказал клиент? А у меня совершенно нет намерения опаздывать», — сообщила Таффи, глядя в глаза Вервольфу. «А на улице холодно. Снегу пора бы растаять, но он пока это делать не собирается». Промелькнула мыслишка. А можно ли долго смотреть в глаза капитану? Помнится, некоторые животные воспринимают это угрозой. А что насчет оборотней? «Хорошо. Я как раз еду мимо дома лорда». «И вы захватите ему рубашку? Спасибо!» — воскликнула Таффи. Я прикусила щеку. Кажется, кто-то прет напролом, как танк, стремясь избежать свидания с жеребцом. Хотя я бы тоже радовалась. Уж слишком лорд неприятен. От такой наглости капитан опешил, но у него и своей наглости было много. Поэтому прозвучало несколько резкое. «Я похож на посыльного?» Ну вот, а ведь действительно хотелось послать. «Нет, что вы!» Тут же пошла на попятный Таффи. Кажется, общение с конем вывело ее из себя больше, чем она пыталась показать. «А что это я все не о том? Капитан, вы пришли из-за милой вещички Златы?» «Не совсем. У меня дело неподалеку, а к вам решил зайти. Разыскивается девушка. Я зашел узнать, вдруг вы ее встречали или лично знакомы?» Рэй Быстров извлек из-за пазухи листок, на котором было что-то написано. «Темные длинные волосы, глаза голубые, нос прямой. Одета в алое платье. На ногах туфли на высоком каблуке. Очень энергичная». Капитан перечислял, а у меня сердце сжималось от нехорошего предчувствия. А когда он дошел до платья, так и вовсе в горле запершило, и я с трудом сглотнула, пытаясь при этом не выглядеть как красный рак с вытаращенными от удивления глазами. «Нет, не встречала», — соврала Таффи и даже глазом не моргнула. «Злата, ты такое знаешь?» «Нет, а кто это?» Я уставилась на Быстрова, надеясь, что он не слышит, как мое сердце стучится о ребра.